Глава третья. Какой-то из мертвых миров. Мертвый мир. Восточная застава. Некоторое время спустя. Ну вот мы и оказались на этой знаменитой заставе. Я, конечно, из воспоминаний демонов прекрасно представлял, что же мы тут увидим. Но тем не менее, когда мы поднялись на стену, и передо мной предстало то место, которое местные называли заставой, я слегка оторопел. Вот представьте себе поселение, раскинувшееся в оба направления от того места, где нас высадили с подъемника как минимум на 2-3 километра в длину и во всю ширину стены. Конечно, тут не было высоток или чего-то подобного. Максимальная высота здания не превышала 3 этажей. Но, тем не менее, этих зданий тут было множество. Я как-то даже и не ожидал того, что тут проживает такое большое количество народа. И так получалось, что этот город лишь чуть меньше, не то что столицы местного графства, но и вообще столицы или других крупных городов той империи, на территории которой находились земли опального графа, встреченного мною у болот. И причина была достаточно проста. Этот город-крепость, который столетия, а может и тысячелетия назад называли Великой Восточной Заставой, был основан еще в те далекие времена, когда тут бушевали древние войны. И она же являлась последней твердыней, сдерживающей наступление того неизвестного противника, что оставил достаточно заметные шрамы на этой громадной стене, созданной из цельного адамантита. Вот с тех пор крепость, как это ни удивительно, не потеряла ни своей значимости, ни своего величия. Да и люди тут продолжали жить, хоть слегка и сменился контингент местных обитателей. Ведь, конечно, уже не требовалось нести постоянную вахту для сдерживания врага. Но это не помешало заставе выжить с тех времен, когда без этого все остальные земли этой империи вымерли бы. Так что воинов и бойцов в большинстве своем сменили наемники, авантюристы, мошенники и воры. Но что было очень даже необычно – тут до сих пор работала одна из сильнейших и влиятельнейших магических академий, готовившая лучших магов империи. И этого не смогло изменить даже то, что город этот находился на землях графа. Эта академия даже сейчас считалась одним из самых престижнейших учебных заведений не только в самой империи, но и в соседних государствах. А потому и юные таланты как тянулись, так и продолжали тянуться сюда со всех сторон света. Так что это место как было, так и осталось и городком студентов, и магов. К тому же тут же на заставе находились еще и 2 резиденции самых влиятельных гильдий. Гильдии магов и гильдии наемников. Ну и в дополнение тут же располагались и многие другие представительства более мелких и менее значимых гильдий или торговых палат и посольств из других государств. Я вот совсем не понимал, почему до сих пор сюда не перенесли столицу хотя бы местного графства? И эта застава, которая являлась огромнейшим городом-крепостью, управлялась каким-то непонятным советом. Хотя одно время так и было, я имею в виду столицу. «Ага», — сообразил я. «Вот почему этот город до сих пор не опустел и не превратился в жалкий призрак того могучего великана, каким он и был ранее». Именно род этого графа еще пару поколений назад правил этой империей, и как раз тут находилась их основная резиденция. Но из-за удаленности властей от центра империи, где в основном и плелись все интриги против них, они упустили тот момент, когда полностью потеряли свое влияние, а власть перешла к их противникам. Была резня, и тогда же были казнены все основные претенденты на трон, за исключением отца местного графа. Его же заперли здесь, перекрыв доступ в остальную часть империи. «Хорошая, в общем-то, ловушка», — прикинул я. «И не выберешься из нее, и большой бучи не устроишь. Не хватит людей для этого. И сам при этом не выглядишь тираном и кровавым маньяком. Можно даже сказать, вот, смотрите, какой я милосердный и справедливый, оставил даже тех, кто мне не опасен, и не вырезал весь их род до основания». Так что задумано все было вполне грамотно. Не знаю, какими правителями были предки местного графа, но тот, кто устроил тогда переворот, был башковитым дядькой. Тут я слегка ошибся. Башковитой была какая-то демоница. Темная история. О происхождении матери теперешнего императора вообще ничего не известно. По крайней мере, тем демонам, с которыми меня свела судьба. Но эта женщина взяла власть в империи в свои, хоть и хрупкие, но очень жесткие и сильные руки. И, кстати, судя по тому, что я понял из их воспоминаний, этот переворот пошел империи на пользу. Из-за худалого и потерявшего свое влияние на международную политику государства оно превратилось в империю, приобретшую былую значимость и важность, которыми обладало в момент своего образования. Но все это никак не повлияло на значимость именно этого города-крепости. Ведь только отсюда можно было попасть за Великую Стену, которая разделила этот континент на две неравные части. И постепенно из столицы империи он превратился в столицу авантюристов и магов, наемников и воров. В общем, той толпы людей, которым было не особо интересно, что живут они на землях опального графа, находящегося в состоянии перманентной войны со всей остальной империей. Эти господа в большинстве своем прибыли сюда за деньгами и удачей, так что любую проверку на лояльность, когда они покидали земли графа, они проходили без труда. Особенно если подкрепить свою лояльность небольшим стимулом в виде полновесного золота. Так что сам город продолжал жить и существовать, как и раньше. Только вот расширяться дальше вдоль стены он стал не так активно, как в былые времена. Мертвый мир. Восточная застава. Некоторое время спустя. И вот в эту круговерть мы сейчас и окунулись с головой, только чуть отойдя от стены и остановившись на небольшой площади, чтобы переговорить о том, чем же заняться дальше. «Думаю, стоит сначала сдать наши трофеи перекупщикам», сразу предложила Гаиса своему брату. «Так у Димы не будет проблем с деньгами». Тот отрицательно помотал головой. «Нет», — ответил он. «Надо бы сначала навестить жердяя, пока он не прознал о нашем возвращении. А то закопается опять куда-нибудь так, что мы его не найдем. Помнишь, как это было в прошлый раз с командой Тусклого? А со следующего рейда он со своей командой не вернулся». И Гаслан посмотрел на свою сестру. «Да, и она чертыхнулась. Вот же хряк изворотливый. И нет у меня никого, кто бы мог дать еще одну наводку на более точное место поисков артефактов». Я же, слушая их, размышлял. Этот демон, о котором у Гаслана и его сестры сейчас шла речь, нужен был их отряду, чтобы получить наводку на новое место поисков. А других информаторов из архива гильдии магов, на которых бы они могли выйти, у них не было. Текущий же их информатор не вызывал доверия у девушки. Они вообще предполагали, что тут просто наугад выбирает менее изученные районы за стеной и продает те как информацию о предполагаемом месте нахождения артефактов. По крайней мере, так было с теми тремя координатами, выкупленными у этого мага из архива гильдии. Там, где, по его словам, должны были находиться какие-то развалины, ничего, кроме голой земли, какого-то болота и леса не было. Это я узнал еще по дороге к крепости. Сейчас как раз встал вопрос о том, что если они прижучат этого толстяка, то им просто не у кого будет достать новые сведения. И все равно придется обратиться к этому пройдохе и мошеннику. К тому же этот нечистый на руку поставщик информации не всегда возвращал деньги, особенно в тех случаях, когда продавал сразу несколько вроде как верных наводок на место поиска артефактов. А сейчас такой случай был. 300 золотых, которые выдали ему за информацию Гаиса и ее команда, были немаленькими деньгами не только по местным меркам. «Да, ты прав», — согласилась с ним девушка. «Первым делом нужно заглянуть к нему. Заодно и узнаем, нет ли у него чего более надежного, чем то, что он предложил нам в прошлый раз». «Угу», — буркнул ее брат. «Только вот жаль, что он, как и ты, маг разума, и ты не можешь его считать, как всех остальных». «Не в этом дело», — отрицательно тряхнув головой, ответила ему Демонесса. «Считать-то я его могу без труда. Только вот этот гад никогда не лжет. Он сам верит в то, что говорит своим клиентам». «И как ему это только удается?» И Демонесса вопросительно посмотрела на нас, а потом прокомментировала. «Очень скользкий тип. Никогда не сталкивалась с такими честными врунами». Я мысленно хмыкнул. Девушка была права в одном. Сложно поймать на лжи того, кто говорит тебе правду. По крайней мере, если он и сам думает так же. «Не против, если я пойду с вами?» — спросил я у них. «Да мы и так все вместе туда собирались идти», — пожала плечами Гаиса. «Кроме того, что он мошенник, этот маг к тому же еще и не полный идиот, и у него есть неплохая охрана, которой жердяи вполне приличные деньги платят, не просто так. И я думаю, что они тоже достаточно часто служат тем аргументом, который позволяет ему выигрывать коммерческие споры. Или ты думаешь, что мы все еще не сменили боевую ипостась по какой-то иной причине? Есть парочка дел, которые необходимо решить, пока мы в городе». «Понятно», — только и ответил я. Ну а дальше мы двинулись вглубь города. Пока мы шли в нужное место, я размышлял. Значит, одним из этих дел был разговор с их информатором. Интересно, а что им необходимо сделать еще? Ведь это явно как-то связано с возможным нападением и боестолкновением. Но никаких намеков больше сделано не было, так что в этом вопросе мне пришлось довериться мнению девушки и членов ее отряда. Хотя вот, бредя по улицам города, я что-то заметил, тут не слишком много людей, если точнее демонов, которые перемещались бы тут невооруженными или не облаченными в броню. И многие из них были в своей боевой ипостаси. «А городок-то опасный, судя по всему», — прикинул я. И, похоже, все местные прекрасно представляли это. «Он дома, я его чувствую. Нас прикрыть успело, чтобы он не заметил», — сказала Гаиса, когда мы приблизились к невысокому двухэтажному домику. «Только надо не дать ему скрыться». После этого девушка перевела свой взгляд на Гаслана. Тот кивнул ей в ответ и указал на двух бойцов из отряда. «Дингон и Онг, обойдите здание, там был задний вход, я его еще в прошлый раз приметил», — сказал брат Гаиса выбранным демоном. Я же, коли они готовятся к возможности того, что этот их информатор может сделать ноги быстро, прикинул, воспользовавшись навигатором, какая еще есть возможность незаметно покинуть стены его дома. И оказалось, такой вариант присутствует. Не знаю, известно ли о нем самому этому их толстому поставщику информации или нет, но предупредить о нем стоило бы. «Гаиса», — шепнул я на ухо девушке, — «я кое-что знаю о вашем информаторе», и глазами указал в сторону дома, к которому уже собрались направиться выбранные ее братом демоны. Она вопросительно посмотрела в мою сторону. «Что?» — только и спросила демонесса. «Есть потайной ход. Ведет, как мне известно, в ближайший бар. И я показал в направлении какой-то забегаловки, куда, судя по данным навигатора, и выходил тот самый лаз». «Хм», — протянула девушка, — «мы о таком не слышали». Но, тем не менее, быстро подошла к своему брату и пересказала тому мои слова. Он поглядел в мою сторону, после чего пару мгновений подумал. «Турк», — обратился он еще к одному демону, — «ты все слышал? Последи там». И Гаслан перевел свой взгляд в сторону того самого заведения, куда, по данным навигатора, выходил потайной ход. Дождавшись, когда его люди займут выбранные позиции, брат Гаисы махнул мне и демонице рукой. «Идемте», — сказал он нам, открывая двери в дом того самого жердяя. «И вот мы внутри». «Хм, смотрите-ка. А девушка была права, если этот демон и собирался кому-то возвращать деньги, то это точно были не они». «Гаслан», — елейный голосок и заискивающая улыбка, — «вы вернулись? Да так быстро! Неужели моя наводка не принесла никаких результатов?» «Смотрите-ка, и вправду не лжет. Но это только на ментальном уровне, притом и его эмоции выражают искреннюю заботу. Но вот метрическая матрица этого демона так и клокочет от вносимых в нее изменений, как раз сейчас полностью перестраиваясь и переходя в несколько иную форму». «Не понял», — тупо поглядел я на этого прощелыгу. «Так его боевая ипостась — это и есть та маска, которую он натягивает? Маска того, кто говорит всегда правду, того, кому невозможно не поверить. Вот почему она не может его считать. Все, что сейчас произносит этот демон, его метрическая матрица преобразует в правдивую речь, которую как его ментальный, так и эмоциональный фон будут выдавать за истину, в которую он верит и сам». «Необычная способность, с такой я не сталкивался», — констатировал я. «Притом она полностью прописана в его метрической матрице. Вернее, это одна из его матриц. У этого демона, как и у девушки или ее брата, их было две. И та, в которую он перешел сейчас, не вносит никаких внешних изменений. Она лишь подменяет часть параметров его текущей метрической матрицы. И, как я понимаю, сам демон натягивает ее только в такие вот моменты, как этот. Разобравшись с такой вот странной особенностью, я сразу дал Симбу задание на проведение полного сканирования его метрической матрицы и отдельных ее фрагментов. И как это ни смешно, провести его мой виртуальный помощник смог достаточно быстро. Ведь, как оказалось, в такие вот моменты переговоров этот демон был совершенно беззащитен в плане ментальных или метрических атак. По сути, это было одним из побочных явлений той способности, которой он пользовался. Оказалось, что для прямого контроля ментального и эмоционального фона его метрическая матрица должна быть полностью открыта. Конечно, это огромный минус, но, возможно, что-то получится с этим придумать, решил я. То, что эту способность можно перетянуть, я уже выяснил. У меня даже был подобный участок в матрице, но он был практически атрофирован и не развит, так что мы могли провести полное замещение. Но сделать я это решил не сейчас. Зачем светиться перед всеми? Загляну к этому демону вечером или ночью. Пока же я просто прикрепил к нему маркер, по которому смогу разыскать его без проблем. Если же говорить о других, то его слова для них были правдой и искренней заботой. Именно так отнеслась к ним Гаиса, кивнув своему брату, подтверждая искренность заботы демона о них. «Хорошо, верни нам деньги, и мы пошли», — только и буркнул Гаслан. Однако при наблюдении за изменениями, происходящими в метрической матрице этого толстого архидемона, пытавшегося раньше нагреть Гаису и ее отряд, ко мне пришло четкое понимание того, что он ужом вертеться будет, но не отдаст Гаслану деньги, которые давно уже считает своими. «Тут такое дело», — начал юлить жердяй, как его называли, похоже, не только мы, но и во всем городе. «Я сейчас на мели. Пришлось все деньги пустить в оборот». Наш командир переводит свой взгляд на демонессу, чтобы удостовериться в правдивости слов собеседника. Естественно, получает ее подтверждающий кивок. «И что ты хочешь предложить?» — спрашивает он. «Взаимный обмен», — быстро нашелся архидемон. «Даже больше выгодный вам, чем мне. Я вам выдам пятерку недавно найденных мною наводок, что покроет покупку информации о них с процентами». И он вопросительно своими заискивающими глазками стал посматривать то на Гаслана, то на его сестру и обратно. На меня этот толстый архидемон внимания не обращал в принципе. Ну и зря. Пока они общались, Симп уже полностью завершил сканирование как его метрической матрицы, так и ментоинформационного поля. Так что сейчас он занимался той стражей, о которой меня предупреждала девушка. В доме находилось еще как минимум 4 демона, 2 из которых были простыми, а 2 других – архидемонами. Правда, не с двумя, как Гаиса и ее брат, а с одной боевой ипостасью. Между тем Гаслан поглядел на демонессу. «Что скажешь?» – спросил он у нее. «Нужно посмотреть, что он предложит», – только и произнесла она в ответ. Как раз в этот самый момент толстый демон испытал облегчение от происходящего сейчас разговора. Похоже, дальше он был уверен в том, что новые сведения, которые он им предоставит, будут достаточно убедительны. «Вот», — гордо выложил на стол он какой-то непонятный пергамент, — «это обрывок старинной карты. Его нашли недавно в архиве, и я, пока остальные не разобрались, что и к чему, выкупил его у гильдии». И демон развернул перед нами какой-то непонятный сверток. То, что это обрывок, было понятно и без особых на то пояснений. И, судя по всему, ткань, на которой было что-то нанесено, сама по себе тоже была достаточно древним материалом. «На нее наложено плетение нетления», — театрально проговорил жердяй, тыкая пальцем в обрывок. «Я совместил те более или менее известные приметы с нынешней картой земель за стеной и выяснил, где находятся вот эти несколько меток». И он показал на какие-то обозначения, нанесенные на том самом обрывке материи. После этого он развернул уже вполне приличную карту и выделил на ней определенную местность. «Вот они, эти развалины и приметы», — сказал демон. Это определить достаточно просто. И он приложил к выделенному месту показанный им ранее обрывок. Видите, как все идеально совпадает? Так что с этими руинами никакой промашки быть не может. Гаиса переглянулась с братом. «Не лжет», — только и сказала она, а потом чуть ближе наклонилась к карте, ее же примеру последовал и Гаслан. «Все как на обрывке», — удостоверившись, подтвердила она. «Ну, а я вам что говорил?» — вопросительно посмотрел на них архидемон. «Я же не мог понять, что меня во всем этом смущает. В том, что он лжет, я не сомневался. Но как мне отговорить своих новых соратников, не выдавая себя, не понимал. Что не так с этим обрывком?» — сам у себя спросил я. То, что это и вправду какой-то древний пергамент, сомнений не вызывало. Но что-то не позволяло даже сейчас поверить в древнее происхождение той карты, которая была якобы нанесена на него. «Точно», — сообразил я. Искин проверил структуру материала, но не проверил чернила, которыми были нанесены пометки на карту. Но и это еще не все. Слишком идеально она совпадала с той картой, что сейчас лежала на столе у демона. «Гаиса, а у вас есть своя карта?» Немного издалека начал я. «Да», — удивленно посмотрела на меня девушка, «а что?» «Да вот», — ответил ей, — «хочу нанести на нее найденные объекты, пока мы здесь». И, посмотрев на толстого архидемона, уточнил. «Не возражаешь?» «Конечно», — спокойно пожал плечами тот, — «без проблем. Я для этого и вытащил свою карту, чтобы вам легче было разыскать искомые места». Я на это лишь кивнул. И, дождавшись, когда Гаслан выложит их карту на стол, не особо спрашивая разрешения, протянул руку и взял тот самый кусок карты, с которого все началось. «Осторожнее!» — всполошился жердяй. «Да не переживай, я быстро», — ответил я ему. «Только сверю то, что ты тут рассказал, с нашей картой, и все». После чего, уже играя в дурачка, я приложил пергамент к тому месту, где, по идее, и должны были находиться развалины, информацию о которых нам пытался втюхать этот толстый торгаш, и удивленно пробормотал. «Ой, не совпадает почему-то». Я несколько обескураженно посмотрел на демона. «Идиот», — только и пробормотал он. «Это разный масштаб карты. Проверяй на моей. У меня все сходится идеально». Я перевел свой взгляд на него и спокойно сказал: «Вот именно, что идеально». После чего посмотрел сначала на Гаису, потом и на ее брата. «Он опять пытается вам сплавить какую-то пустышку. Не слушайте его слова. Думайте. Он лжет, хоть вы и не понимаете этого». Глаза толстого демона начали наливаться кровью. В них пробудились ярость и злость. «Смотри-ка, вот теперь в тебе есть хоть какая-то правда», — глядя прямо на него, произнес я, после чего обернулся к своим. «Смотрите сюда», — отвлек я их от этого необычного гипнотизера, который не позволял архидемонам адекватно реагировать на его речь. После чего я ткнул пальцем в его карту, где так идеально сошлись все нанесенные метки, с тем, что было отображено на каком-то непонятном древнем клочке пергамента или ткани. «Так точно все совпадать не может. Прошло слишком много времени, да еще и такой идеальный масштаб, который соотнес нам этот клочок почему-то именно с его картой тютелька в тютельку». И я снова постучал по столу, привлекая к нему внимание. «Проверь возраст клочка», — быстро посмотрел на демонессу ее брат. «Та активировала какое-то плетение». «Тут все точно. Это старинный пергамент», — только и ответила ему девушка. Гаслан перевел свой взгляд на меня. Я же усмехнулся ему в ответ. «На старой бумажке нарисовать можно все, что душе угодно». И обратился уже к Гаисе. «А проверь-ка возраст чернил, которыми и нанесены все эти отметки». Девушка мгновенно сообразила, о чем я говорю, и выполнила мою просьбу. «Они свежие, не старше недели», — глядя прямо на брата, сказала ему Гаиса. Я перевел свой взгляд на архидемона, брата девушки. «Думаю, вам не стоит доверять ему в этом деле». Тот хищно усмехнулся в ответ. «Говоришь, нет наличности», — произнес он, приближаясь к толстяку. Я же заметил, как тот резко поднял руку. Он вызвал стражу, сообщил я своим, сам перемещаясь ближе к той потайной двери, через которую они и должны были проникнуть в это помещение, хотя отсюда можно было контролировать и главный вход. «Я их задержу, вы же пока переговорите с ним». «Уверен?» – спросила у меня девушка. «Да», – только и ответил я, пинком отправив в обратный полет первого ворвавшегося в кабинет телохранителя. Все-таки они были готовы к такой развязке переговоров и довольно-таки быстро отреагировали на поданный жердяем сигнал опасности. Но не зря и я подготовился к подобному повороту событий. Единственное, что я решил обойтись пока без жертв, так что в ход пошли лишь небольшие воздействия на метрические матрицы телохранителей, ворвавшихся к нам в комнату. Таким образом, благодаря изменению кое-каких параметров, я достаточно сильно снизил скорость их восприятия и реакции, а также неплохо так дезориентировал противника, не давая им времени, чтобы они сумели сориентироваться на месте. Все это мне позволило вполне эффективно, без применения еще каких-то трюков, разобраться с ними еще до того, как они прорвались внутрь кабинета. Проблемы вызвал лишь один из архидемонов, так что его пришлось отключать более грубо. Ну и с ним я справился уже через пару секунд. Параллельно я делал слепки памяти со своих противников, обойдя вниманием лишь жердяя. С ним я в любом случае собирался пообщаться сегодня ночью. Когда я закончил, ко мне подошла Гаиса со своим братом. «Он вернул нам все, а также возместил кое-какой моральный ущерб», — усмехнулся Гаслан, потрясая тугим кошельком. «Так что тут мы закончили». На это я лишь кивнул в ответ. «Тогда уходим», – перешагивая начавшего приходить в себя телохранителя, сказал он. Правда, в дверях обернулся и, оглядев лежащие на лестнице и в комнате бесчувственные тела, добавил. «Теперь у меня нет никаких сомнений», – обратился Гаслан ко мне, – «в том, что это именно ты тогда разобрался с монстрами у тракта». И он указал как раз на того самого архидемона, что и вызвал у меня кое-какие трудности. «Это мастер-мечник из Императорской гвардии». «А ты вырубил его всего за пару ударов, я это прекрасно видел». Брат девушки спокойно посмотрел мне в лицо. «Думаю, что у тебя был хороший учитель». Я мысленно прикинул, а потом невесело усмехнувшись ответил. «Ты даже не представляешь, насколько». Гаслан лишь кивнул в ответ. После этого мы спустились на первый этаж и покинули домик очень уж нечистого на руку информатора. Я даже не уверен в том, что он кому-то хоть раз сбыл достоверные и проверенные сведения. Пока мы удалялись по улице, я ощущал на себе злобный взгляд толстого архидемона, чьей второй ипостасью была ложь, звучащая как правда. «Зря они его не грохнули, пока была такая возможность», — подумал я. «Такого злопамятного врага нельзя оставлять за спиной». Почему-то его телохранители меня совершенно не беспокоили. Те выполняли свою работу, и они в этом отношении были профессионалами, прекрасно осознавшими, что жизнь им оставили лишь до следующей нашей встречи. Но вот их наниматель это вряд ли сможет понять. «Значит, мы еще поговорим», — констатировал я, сворачивая в небольшой проулок вслед за Гаисой и остальными парнями. «Есть у меня подозрение, что это произойдет несколько раньше, чем я сам собирался заглянуть к тебе». «Мертвый мир». «Восточная застава, таверна. Некоторое время спустя». «Я все же не пойму», — спросил у меня один из демонов. «Как ты сообразил, что он опять собирается подсунуть нам пустышку?» Этот же вопрос заинтересовал и Гаису, которая расположилась за столом рядом со мной. «Да», — повернулась ко мне девушка, — «я точно знаю, что ты не пользовался плетениями, чтобы определить возраст пергамента и чернил, как это сделала я, иначе бы я это почувствовала». «Есть такое дело». Согласился я с демонессой. Но первые подозрения у меня возникли несколько по другой причине. «Какой?» Теперь на меня заинтересованно поглядели и все остальные. Сейчас мы сидели в небольшой таверне, которая находилась недалеко от того особняка, что арендовала Гаиса и ее команда. Зашли мы сюда поужинать после того, как сначала посетили перекупщика и слегка освежились дома, помывшись и переодевшись. Там же парни оставили и свои походные доспехи, переодевшись в облегченный, так сказать, городской и повседневный их вариант. И вот мы сидим тут, едим и обсуждаем планы на будущее. Вернее, их обсуждал Гаслан и некоторые его бойцы. А вот этот любопытный парнишка, который оказался, когда перешел свою обычную ипостась демоном чуть постарше меня, звали его Онг, как раз и пристал ко мне с вопросом о том, как же я смог распознать подлог. А услышав эти его последние слова, все остальные тоже заинтересовались нашим с ним разговором. «Да», — поглядел на меня брат Демонессы, — «я еще там у тебя хотел поинтересоваться этим, но не стал говорить об этом в доме Жердея. Не только же карта навела тебя на подобные мысли». «Этот вопрос я уже обдумывал, так как понимал, что он рано или поздно всплывет, а потому и ответ на него у меня был. К тому же вполне правдивый. Я несколько мест, координаты которых он вам предоставил, уже проверил», — ответил я Гаслану. «И это было чистой правдой. Я проверил их с помощью навигатора, и не было там никаких не то что развалин, ничего вообще. Как, в общем-то, и в любом другом месте, координаты которого пытался нам впарить тот демон. Так что на этом вопросе меня никто не сможет поймать». «Так и случилось». «Понятно», — поглядела на меня Гаиса. «Жаль. Я думала, может, хоть что-то есть из того, что он нам скинул». «Ну, если ты уверен, да», — подтвердил я. «Три места из тех пяти точно пустышки. Не думаю, что и в других что-то есть». «Жаль», — еще раз повторила демоница. И перевела свой взгляд на брата. «Придется поискать еще кого-нибудь. Только тех, кого можно было поднять через свои связи, я уже всех проверила еще перед нашим рейдом». И девушка вопросительно посмотрела на архидемона. «У меня тут есть парочка старых боевых товарищей, еще по императорской гвардии», — ответил он. «Может, через них что получится?» Я же сидел и размышлял вот над чем. Была у меня идея, как нам помочь. Только вот мне было кое-что необходимо для этого. Первоначально я просто попытался задать поиск необходимого места с помощью навигатора. Но для идентификации конечной точки ему не хватало данных. Он, конечно, выводил различные магические лавки или те, или иные хранилища, но все это было не то. Мне нужно было нечто иное. А для большей конкретики навигатору не хватало или визуального образа, или метрического слепка разыскиваемых объектов. Все как с моим телепортационным кораблем древних. И вот поэтому в моей голове и родилась эта самая идея. «Гаиса», — посмотрел я на девушку, — «а не знаешь, где можно посмотреть хоть на какие-нибудь из артефактов, за которыми мы охотимся? А то как-то так вышло, что я ни одного из них и не видел ни разу раньше». Магиня в некотором изумлении посмотрела на меня. «А как же ты их собирался искать, если даже никогда не видел?» И она вгляделась мне в глаза. «Как бы ты их смог узнать-то?» «Да вот», — развел я руками, — «думал, что увижу, узнаю». И, немного помолчав, продолжил. «Только вот что-то сейчас я решил, что надо бы все же мне на них посмотреть, во избежание, так сказать». «Действительно», — кивнула мне в ответ Демонесса, — «это надо сделать. Я устрою тебе допуск в местное хранилище. Благо там работает один из моих сокурсников». И она махнула мне рукой. «Идем, это можно организовать уже сегодня». Я возражать не стал и поднялся из-за стола. С нами за компанию напросился один лишь Онг. Мертвый мир. Восточная застава. Хранилище артефактов. Некоторое время спустя. До хранилища добираться пришлось практически через весь город. Но, как это ни странно, располагалось оно не на территории Академии магии или магической гильдии, а где-то на окраине города. «А почему тут?» – удивился я, когда мы приблизились к небольшому одноэтажному домику. Что-то даже не верилось, что в нем может находиться хотя бы небольшое хранилище артефактов. Хотя меня Гаиса и предупредила о том, что оно является резервным, и его используют как промежуточное для переправки артефактов дальше, на территорию Империи. Но мне все равно казалось, что оно должно быть несколько побольше. Разве что, сообразил я, хранилище не само это здание, а что-то находящееся под ним». Только вот я даже представить себе не мог того, что кто-то сумел бы создать в цельном куске адамантита некие пустоты для организации там залов. «Подождите, я сейчас», когда мы оказались у этого небольшого домика, магиня оставила нас на входе, договорюсь о допуске, и вошла внутрь. «У нее очень много знакомых везде», — сказал мне Онг, «и все благодаря тому, что она, вопреки всем советам, решила окончить именно эту академию». И, немного подумав, он добавил: «Я знаю Гаису с детства. Она всегда была упрямой демоницей. Вся в своего отца. Я кивнул, принимая его слова к сведению. Парень хотел добавить что-то еще, но как раз в этот момент в здании открылась дверь, и оттуда нам махнула рукой девушка. «Идемте, все готово!» — крикнула она. И уже через несколько минут я понял, почему именно этот небольшой домик сделали местным хранилищем артефактов. Мало того, что он сам был полностью изготовлен из адамантита, так еще под ним, прямо в толще стены, находился неплохой такой подвал с четырьмя огромными комнатами, где как раз и дожидались переправки в империю, оказавшиеся на заставе артефакты. Да, такого я еще не видел. Можно было забыть о том, что это пресловутые артефакты древних, как я подспудно надеялся, коль тут постоянно упоминалась какая-то война, связанная с ними. Но только взглянув на ближайший артефакт, я сразу сообразил, что это нечто совершенно иное, более нереальное. И как это ни банально звучит, древнее. Не старинное, а именно древнее. И тут такая прорва лет, что я даже представить не могу. Одно то, что определить даже примерную дату создания у нас не вышло, уже говорило о многом. Но и это было не все. Материал неизвестен. Тип используемой энергии не поддается определению. Единственное, что я мог точно сказать, так это то, что энергия там была. И было ее достаточно много. Все, что приходило мне на ум, это некие предтечи, упоминания которых мне встречалось уже несколько раз. Но вот с их творениями мне встречаться так до сих пор и не случалось. «Так это и есть те самые артефакты?» — уточнил я у девушки. «Угу», — подтвердила демоница, — «они родимые». И, кивнув в угол, добавила, «там не рассортированные или те, что вызывают какие-либо подозрения. Здесь же те, о которых хоть что-то известно». И Гаиса показала на ближайшую полку, потом перевела руку на следующий стеллаж. «Ну а там дальше хранятся те, что нам не удалось опознать. Может, рано или поздно с ними кто-то разберется, или они кому-то понадобятся для дела». Тогда их отсюда и вытащат. А так это чуть ли не самое надежное хранилище для столь опасного товара. Тут я с девушкой был согласен. Чтобы разнести или как-то иначе повредить подобному мелкому подвальчику, нужно очень и очень постараться. «Ну что?» — посмотрела на меня Демонесса. «Ты утолил свое любопытство? Теперь не будет вопросов, как выглядят эти самые артефакты? А то нам выделили не очень много времени, так что надо бы отправляться обратно». «Да», — подтвердил я, — «я тут увидел все, что хотел». И тут все было именно так, как я и сказал. То, зачем я здесь оказался, симп уже закончил. И у меня на руках на данный момент были ментально-метрические слепки абсолютно всех артефактов из этого самого подвала. Так что теперь осталось только задать навигатору поиск по полученным мною метрическим слепкам, что я и собирался сделать, как только мы выберемся наружу. Тут, что и неудивительно, навигатор работать не мог. Вернее, он отображал внутренние помещения, расположенные внутри этой стены, и подобных оказалось здесь далеко не одно или два, а множество. Но вот местность снаружи он будто перестал видеть абсолютно. Правда, это продлилось лишь до того момента, как мы поднялись наверх. Зато сразу после этого у меня опять пропала вся информация по расположению помещений, находящихся внутри стены. Ну как пропала? Кира-то ее всю успела внести в имеющуюся у нас карту, можно сказать, на всякий случай. Сейчас же, оказавшись на поверхности, я задал поиск для навигатора тех мест, где мы бы могли найти подобные артефакты. Оказалось, что подобных очень много. Правда, я быстро сообразил, что лучше эти места сгруппировать для большей наглядности. И вот в таком контексте уже можно было работать. Теперь у меня были более точные координаты тех тайников, куда нам следовало направиться. Правда, я перед тем, как начать разговор с Гаисой о нашей следующей точке назначения, решил отобрать из них наиболее безопасные. Как я уже давно для себя решил, риск — это дело благородное, но в разумных пределах. А сейчас было разумным не лезть на рожон, и потому я остановился на предложенных навигатором вариантах. Таких оказалось 4. Только вот 2 точки располагались поблизости от того места, что нам предлагал исследовать жердя, и почему-то я решил обойти его стороной. Тем более и нашим я сказал, что ранее уже побывал там. Так что вот как-то так, не особо углубляясь в дебри местных сплетен, я получил координаты последующей точки назначения для нашего отряда. Правда, я не знал, как подкинуть своим эту информацию. Но тут мне просто повезло, и девушка поинтересовалась данным вопросом. «Слушай, когда мы уже направлялись в обратную сторону, спросила у меня демоница, а ведь и у тебя должен был быть какой-то план. Не собирался же ты там...» Тут она махнула в сторону окраины города, за пределами стены плутать просто так. «Есть такое», — согласился с девушкой я. «Только вот первоначальная вылазка не принесла мне особых результатов». «Конечно, какие результаты, если я ничего не искал?» «Понятно», — протянула демонесса. «И что, больше нет никаких наводок?» «Ну, почему нет?» — ответил я девушке. «Просто там я еще не был». Она уже с гораздо большим интересом посмотрела на меня. «И что, много таких мест? А источник информации надежный?» «Мест, которые мне еще интересны, всего два», — ответил я девушке. «А вот насчет источника...» — тут я усмехнулся. «Уж понадежнее, похоже, вашего будет». Гаиса кивнула, соглашаясь со мной. «Если согласен, работаем по стандартной схеме», — предложила она мне. «Тебе, как поставщику информации, в случае успеха миссии, дополнительные 15% из общей доли и право первого выбора». «Без проблем», — согласился я с девушкой, а потом поглядел на нее. «Кстати, а почему ты мне доверяешь?» Она посмотрела на меня, как на не слишком разумного человека. Простите, демона. «Я маг разума», — только и ответила она. «А ты за все время ни разу не солгал». Я же взглянул ей прямо в глаза и произнес: «Угу, ни разу». Потом, усмехнувшись, добавил: «Точно так же, как и ваш бывший информатор». Она всмотрелась в мое лицо. «Нет», — спокойно ответила мне демонесса. «Тебе я доверяю гораздо больше, чем ему». И, немного помолчав, добавила: «Хотя бы потому, что там, на тракте, ты помог нам, тогда как мог спокойно пройти мимо. И никто бы тебе ничего не сказал. Так бы сделали все, включая нас самих, если бы встретили тебя в подобной ситуации». После этого она замолчала. Мертвый мир. Восточная застава. Где-то на территории заставы. Некоторое время спустя. Так в молчании мы и шли в сторону особняка, когда я почувствовал нарастание угрозы со стороны одного из невысоких домиков. Судя по навигатору и моим чувствам, там укрылось несколько нападавших. И маркер, различимый в здании напротив устроенной засады, вполне ясно указывал на то, кто же может быть ее организатором. «Онг, Гаиса, впереди засада», — предупредил я своих. «Пятеро демонов. Сразу за домом, слева». Девушка, даже не повернув голову в ту сторону, через пару мгновений удивленно произнесла: «Я никого не смогла засечь». Онг тоже отрицательно покачал головой. «Тем не менее, это так», — предупредил их я. «Пятеро. Из них три архидемона. Один похож на того, что заинтересовал твоего брата в доме жердяя. Им займусь я, так же, как и остальными архидемонами. На вас два простых воина». Гаиса кивнула. «Поняла тебя», — только и сказала она. «Я же добавил, дальше я вас оставлю, мне нужен организатор. И я знаю, где он окопался». «Уверен?» — посмотрела на меня демонесса. «Да», — ответил я девушке. И уже подходя к самому краю дома, скомандовал: «А теперь работаем». Перекатом прямо под удар того имперца я ушел в проулок. Тут мне не нужны были какие-то сведения. Я работал максимально быстро. Удар. И труп заваливается к моим ногам. Отбросить его навстречу следующему архидемону. Плюс провести воздействие на его метрическую матрицу, слегка дезориентировав его. И новый удар, который он пропустил. Ну а дальше последний противник. Та же техника, что использовал ранее в доме жердяя. Замедление, дезориентация и удар. Все, мои противники закончились. Быстро оглядел поле боя и, сделав скользящий шаг в сторону, рубанул по шее противника девушки. Онг со своим уже справился. «Я пошел», — только и крикнул я своим, после чего мгновенно нырнул в одну из подворотен. Проверил по навигатору, можно ли тут совершать прыжок. Нет, нельзя. Надо пробежать еще с десяток метров. Так что я припустил вперед. Нельзя было дать уйти этому толстяку. А я так понял, у него такая возможность есть. Если он залезет в какую-нибудь дыру в стене, то там я его найти не смогу. Все-таки это чистый адамантит, который очень неплохо умеет экранировать абсолютно любой тип ментальной энергии. Мертвый мир. Восточная застава. Где-то на территории заставы. Некоторое время спустя. «Нет, ты это видела?» Пораженно посмотрел на замершую на месте Гаису ее молодой друг. «Я даже не представлял, что такое в принципе возможно». И он пораженно обвел руками лежащие на земле трупы демонов. «Вот он тут, а в следующее мгновение уже из переулка раздаются звуки ударов. Мы только успели вступить в схватку, как он разделался со своими противниками». После чего Онг все с тем же изумленным выражением на лице подошел к одному из тел. «Так это же имперский мастер-мечник!» Удивленно поглядел он на его перевязь и обернулся в сторону девушки. «Но ведь твой брат говорил, что они лучшие!» «Да», — только и подтвердила девушка, — «они считаются лучшими!» «А как же!» — и молодой архидемон показал на тело, лежащее у его ног. «Но никто не говорил, что так и есть на самом деле», — спокойно ответила ему демонесса. А потом посмотрела туда, где скрылся их странный знакомый Дим, пытаясь перехватить того неизвестного заказчика, который, по его мнению, и устроил это нападение. Между тем Онг огляделся вокруг. «Знаешь, — пробормотал он, — сдается мне, что у нашего знакомого врагов чуть больше, чем кажется на первый взгляд». Девушка поглядела ему в глаза. «Никто не уходит за стену только с одними мечами за спиной, без острой на то необходимости», — сказала она. Дим знал, что ему нельзя появляться в городе. Вот поэтому он и хотел проверить как можно больше, до того, как ему придется все же вернуться сюда. «Понятно», — протянул ее собеседник. После чего прошелся взад-вперед и выглянул из переулка. «Слушай, а как он вообще узнал, что тут на нас устроили ловушку?» А затем друг Гаиса еще раз осмотрел проулок, где и состоялась схватка. «Место выбрано неплохо. Как я понял, магически их кто-то от поиска прикрыл». Он присел на корточки. «Точно. Вот они, амулеты, такие же, что ты подготовила и для нас». «Так как?» И он вопросительно поглядел в сторону их отрядного мага. «Не знаю», — только и ответила ему девушка. «Я тоже не представляю, как он это сделал. Даже больше. Он точно смог сказать как об их численности, так и о том, что среди них были демоны из старших кланов. А это не покажет ни одно удаленное сканирование, особенно если противник защищен от магического взгляда». И она вновь задумчиво поглядела в ту сторону, где скрылся этот их загадочный спутник. «Ему совершенно не нужна наша помощь», — неожиданно прошептала она. «В большинстве случаев мы для него лишь обуза. Так зачем он присоединился к нашему отряду?» Она не ожидала никакого ответа, но, как ни странно, он прозвучал и дал его, что удивительно, ее молодой друг. «А знаешь, — сказал он, — по-моему, он к нам присоединился лишь из-за тебя». «О чем ты?» — переспросил у него Гаиса. «Если ты о том, что ему необходим маг, то это не так. Как ты видишь, он и без магической поддержки превосходно может обойтись». Она кивнула в сторону лежащих на земле тел. «Да», — согласился с нею парень. «Только вот ты забыла кое о чем важном». И он поглядел прямо в глаза девушки. «Как бы хорош ты ни был, но в одном единственном месте тебе точно потребуется маг». Девушка ненадолго задумалась, а потом негромко произнесла. «Ты имеешь в виду портальную арку, ведущую в нейтральные миры? Кто-то должен ее для него активировать?» «Да», — подтвердил парень. «Долг», — еще тише прошептала она. «Он должен попасть туда во что бы то ни стало». Он к ничего говорить в ответ не стал, и так все было понятно. Их странный знакомый почему-то готовится к тому, что ему, возможно, придется самостоятельно активировать портальную арку. А для этого ему необходим был маг. «Хорошо», — кивнула девушка. Собираем с этих все полезное и направляемся домой. Нас уже, наверное, потеряли». «Понял», — кивнул ей в ответ демон и быстро проверил тела. А уже через несколько минут они двигались по городу дальше. Мертвый мир. Восточная застава. Где-то на территории заставы. Некоторое время спустя. «Ага, успел я как раз вовремя. Все-таки не зря этот демон организовал засаду на нас именно тут. Оказывается, и его схрон находился тут же. Вернее, не там, где нас пытались грохнуть, а в том здании, откуда он следил за устроенной засадой. И я перенесся к нему в тот самый момент, когда этот толстый демон открывал дверь, ведущую в потайную комнату. А располагалась она, как нетрудно было догадаться, в толще стены. Я так предполагаю, что тут у каждого был подобный небольшой тайничок, которым тот мог воспользоваться в любой момент. Но сейчас не об этом. Разговоры мне не нужны. Противник передо мной, а потому по заранее разработанному алгоритму действий отключаю его. Не зря мы тогда задержались в его доме. Так, теперь удостовериться в том, что он не очухается в ближайшее время. Процедура обмена участками метрических матриц с демонами и другими хаотическими созданиями не слишком приятное занятие, а потому нужно бы обезопасить себя на это время. И тут, как нельзя лучше, подойдет его тайничок. Но перед этим неплохо бы узнать о нем побольше. Может, там есть какие подводные ловушки? Так что первым делом слепок, потом его анализ и извлечение информации. К тому же этот демон – маг, что тоже неплохо. Лишними такие знания не будут. Ну все, с этим закончили. Я уже минут пять как находился в его потайной комнате, которая к тому же была еще и его главным тайником. Правда, что странно, тут кроме денег и нескольких не очень ценных артефактов ничего и не было. Хотя нет, была кое-какая литература и странные кристаллы, с которыми этот демон пытался экспериментировать. Кстати, я оторопело посмотрел на один из них. Судя по воспоминаниям этого демона, его способность лгать без последствий была как раз следствием эксперимента с одним подобным кристаллом. Вот с тех пор стараюсь расширить свои возможности и стать еще могущественнее и сильнее, он и собирал подобные артефакты, продолжая эксперименты с ними. Только вот пока больше таких впечатляющих результатов он не добился. Разве что обогатился несколькими очень уж своеобразными плетениями, которые смог вытащить еще из одного кристалла. Ну а остальные, как раз те, которые я сейчас держал в руках, он еще исследовать не успел. Получается, что какой-то из подобных кристаллов мог работать с метрическими матрицами напрямую, коль прописал ту способность прямо в ней. Я-то посчитал ее врожденной, настолько органично она была внедрена в структуру метрической матрицы. А оказалось, что это не так. Ладно, пока работаем с тем, что и планировали. И я, еще раз убедившись, что демон не очнется в ближайшие 10 минут, приступил к переносу его умения лгать с честными глазами. Ну а когда все было закончено, я собрал все то, что находилось в тайнике, и покинул его. Тело же этого толстяка я уничтожил, воспользовавшись одним из его же плетений, как раз тех, что он вытащил из кристалла. Называлось оно просто «аннигилятор» и уничтожало все, включая не только тело и физическую составляющую объекта воздействия, но и его ментальное поле и метрическую матрицу. Оно действительно выжигало существо из реальности. Мертвый мир. Восточная застава. Особняк. Некоторое время спустя. И вот я приближаюсь к тому домику, что арендовал отряд Гаисы. Интересно, будут у них хоть какие-то вопросы ко мне, входя внутрь, подумал я. И оказался прав, вопросы были. Они попросили рассказать мне о том, где находятся те развалины, координаты которых мне известны. Ничего другого они у меня больше не спросили. Ни того, кто были те напавшие на нас на улице демоны, ни того, кто был их нанимателем. И я был благодарен им за это. Не хотелось мне их обманывать. Хотя теперь я мог это делать не хуже того же жердяя, даже лучше. Во мне эта способность несколько преобразовалась. и она стала работать постоянно, превратившись в полнофункциональный участок моей метрической матрицы. При этом я мог уже самостоятельно и избирательно выбирать те вопросы, ответы на которые в глазах других должны выглядеть правдиво. Но еще. Видимо, из-за того, что этот участок встал на место существовавшего у меня ранее, через него нельзя было атаковать меня, как это было с тем же толстым архидемоном. И, пожалуй, это было самым существенным. А то пользоваться этой способностью было бы очень опасно. Ну а через день мы стали собираться в новый поход за стену. И теперь наш путь лежал на север, к предгорьям. Ведь именно там и находились те развалины, которые для меня подобрал навигатор.